собственного аппарата. Он не гонялся за личными наградами, хотя и, вопреки своим настроениям, в более зрелые годы получил звание Героя социалистического труда и генерала армии. Однако, находясь в плену идей превентивных, предупредительных действий для предотвращения социальных, политических и национальных конфликтов, он, несомненно, участвовал в осуществлении политических репрессий против инакомыслящих, высылки из страны многих выдающихся деятелей нашей культуры. Правда, даже в конце своей режиссерской деятельности в театре на Таганке Любимов апеллировал к Андропову как к последней инстанции, способной объективно и доброжелательно отнестись к его работам. Об этом мне рассказывал сам Юрий Петрович. Не знаю, впрочем, всегда ли это давало желаемый результат. Скорее всего, нет. Но что касается внешней политики, особенно отношений с восточноевропейскими странами и развивающимся регионом, то здесь Андропов эволюционировал в худшую сторону в брежневское время. Это можно понять только если вспомнить о югославском и венгерском синдроме Андропова. Меня часто спрашивали, стал ли бы Андропов, если бы ему довелось прожить дольше, реформатором и провозвестником нового мышления. Трудно ответить на этот вопрос. Но одно очевидно. Всей своей биографией, складом ума, системой ценностей он мало был подготовлен для этой роли. Вскоре Андропов умер. Пришел Черненко. А затем на апрельском пленуме 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачев. Началась новая эпоха. Мы были счастливы, что дожили до этого, и сразу же включились в работу, пытаясь перебросить мостик от хрущевской оттепели к новой и вдохновляющей перспективе структурных экономических и политических реформ. Интересно отметить, что 4 члена нашей консультантской группы были избраны народными депутатами – Шахназаров, Богомолов, Арбатов и я, а 3 стали руководителями подкомитетов в Верховном Совете СССР. Герасимов стал заведующим отделом печати МИД и обрел известность во всем мире. Было ли это случайностью или воздаянием за испытания в годы брежневщины? Трудно сказать. Но так или иначе справедливость восторжествовала, и, что бывает особенно редко, это произошло еще при жизни. Арбатов как-то сказал поэту Борису Слуцкому, возможно, с горечью, «Федор никогда не вернется в большую политику». Тогда он не верил в новое время, поглощенный стремлением внести здравый смысл в речи и действия руководства страны. Он оказался неправ. Видимо, все-таки есть какая-то логика в политическом процессе. Каждая политика призывает к себе подходящих людей для своего осуществления. Не случайно, что меня призвали таким молодым, наивным и неопытным, но полным антисталинской страсти вперед Хрущева. Не случайно меня оттерли, давили и ставили на место вперед Брежнева. Не случайно меня вернули вперед перестройки. Всякому овощу свое время. Время — это то, что работает на нас или против нас. Нужно терпение и вера, что твое время еще не ушло. Время Брежнева было трудным испытанием для нашей, как и для других групп советников. Дело не только в том, что уж очень велик был соблазн приобщиться к коррумпированной насквозь системе государственного воровства и расточительства. Сложнее было найти свое место людям, которые не могли не хотеть участвовать в активной политической жизни. Кто был прав, я, который бросил вызов, или те, кто продолжал служить новым богам в надежде амортизировать их негативное влияние на общество, внести элемент культуры и прогрессивных идей в политику, затрудняюсь ответить. Раньше, в пору задавленности, я с растущим раздражением наблюдал за стремительной карьерой многих советников, которые становились академиками, членами высших партийных и государственных органов, идя на неизбежные компромиссы. Теперь у меня не поднимется рука, чтобы бросить в них камень. Политика – это особый, отнюдь не деликатный и нравственный род игры. И политический человек часто стоит перед трудным выбором – уйти в сторону или делать максимум возможного при сложной